Думаете, в империи легче будет и там меньше разбойников? Там можно к каравану торговому присоединиться. У них, как правило, имеется маг, плохонький, но их хватает, чтобы обнаружить засаду и подготовиться к встрече. А тут в этих лесах зелень только гуще с каждым днем становиться будет. Снимите с меня ошейник, и я смогу загодя определять ловушки на дорогах и даже содействовать в их разгоне, предложила Элиантайль. Я же говорил, это очень опасно. Придем в королевство, и там с вас его снимут. Ничего, я готова рискнуть. А я не готов, и уж извините, но нет у меня к вам доверия, несмотря на все ваши клятвы. Так что обождем. Давайте лучше трофеями затаримся, какие взять не зазорно. И у меня есть хороший план, как добраться до королевства без проблем. Главное, следующее баронство проскочить без происшествий. А что в том баронстве? Спросил Тарт. Если верить карте, то оно самое крупное из всех здешних владений, и там есть гномий банк. Сниму деньжат, и мы наймем охрану до королевства. Как вам такой план? Годится? Кивнул Зарлон. Они быстренько обшарили лагерь здешнего барона-разбойника, но ничего интересного не нашли. Пожалуй, единственной ценностью можно было считать несколько боевых и защитных амулетов. Только у самого барона оказался вполне приличный комплект брони и оружия. Старые, с многочисленными следами правки боевых вмятин, но в хорошем состоянии. Остальные же пока живы были, ходили кто в чем. Кольчуги, куртки с нашитыми бляхами. Но большинство просто присобачило к кожаным курткам небольшие, сантиметров 10 в диаметре, стальные колечки вроде шайб. От несильного рубящего или колющего удара, может, и спасет, а вот против стрелы уже точно не поможет. В такую защиту обычно ополченцев снаряжают, сказал Зарлон. Лолт и Тарт в чем-то подобном ходили. Лолт согласно кивнул. Денег не оказалось. Да и зачем в лесу деньги, если они сами за ними на дорогу вышли? Загрузив все на лошадей, своих и трофейных, они отправились дальше по своему маршруту. К вечеру вышли к деревушке в дюжину хлипких домиков, окруженных не менее хлипким чистоколом, способным защитить разве что от зайца, сдуру решившего напасть на людей, в которые решили заночевать. Путникам за щедрую плату в полное распоряжение предоставили домик а-ля собачья будка с земляным полом, из которой на ночь выселились дряхлые старики. Впрочем, главное, чтобы крыша над головой имелась. По обыкновению натаскали старой соломы, что не успела за зиму сожрать скотина, и устроились спать. Отрубился Юрий быстро, и снился ему странный сон, будто он снова входил в портал меж миров, окутанный непонятным туманом, только в этот раз от чего-то дышать было трудно, и в портал никак войти не получалось, а туман все давит, давит. «Проснись же ты!» — надсадно хрипит кто-то в ухо Юрию. «Очнись!» — Медведев просыпается, но просыпается ли? Странная тяжесть в голове, будто ее сжали обручем, не дает ему пошевелиться. Да тут еще будто по затылку мешком с песком двинули. Проснись. Юрия кто-то слабо теребит за плечо. Ничего не видно. Темно. Лучина не горит. Воняет чем-то. Что происходит? Юрий наконец узнал эльфу. Это она разбудила его и едва сама держится в сознании. Дом наполнен удушающим дымом. Мы горим. Наконец Медведев различает красные отблески только что прорвавшегося сквозь щели огня. Друзья лежат без движения. Эльфа, похоже, их тоже пыталась разбудить, но бесполезно. Да и сама она уже валится рядом без сознания. Элиантайль затряс ее за плечо Юрий, но бесполезно. Он остро пожалел, что кричал. Только вдохнул дыма еще больше и закашлялся. В глазах помутилось. Быстро достал фляжку и намочил подвернувшуюся под руку тряпку. Помогло слабо, но тем не менее помогло. Медведев рванул к двери, но что за дела? Почему она заперта? Снаружи. Он врезал плечом в дверь, но она едва подалась. Да и сил у него с гулькин нос и с каждым мгновением, вдохом становится все меньше. И окно закрыто. Твари. Прохрипел Юрий, с большим опозданием осознав наконец, что местные их банально заперли и подожгли. Зачем? Тупо подумал он. Этот вопрос будем решать после того, как вырвемся из огненной ловушки. Юрий, обессилев, упал на пол. Тут дыма поменьше. Его тело начало судорожно трансформироваться. Подсознание решило выбраться из опасности путем превращения. «Назад!» – прорычал Юрий. «Превращение не выход», – отчетливо понял он. «Да, я сейчас могу обернуться. Пусть меня хватит всего на пару мгновений, но этого будет достаточно, чтобы раскатать этот домишко по бревнышку, ну или просто выбить дверь и вырваться на свежий воздух. А дальше что? Дальше я слягу на сутки, а то и больше. В итоге ни себя не спасу от ублюдочных жителей деревни, Прибьют, сволочи, не друзей с эльфой, задохнуться. Надо же, тело впервые не стало спорить, послушалась и трансформация пошла обратно, оставив после себя чудовищную боль. Но она-то как раз Юрия и спасла, прояснив затуманенное угарным газом сознание. Он полил на тряпку еще воды. Друзья эльфа по-прежнему лежат пластом. Собственно, чего от них ждать? Тут до него дошло, что есть ведь целительные амулеты. Должны помочь. Он бросился к мешку и быстро достал драконьи чешуйки с соответствующим магическим действием. Первая чешуйка рассыпалась в прах и лишь едва-едва помогла Тарду. Он застонал и чуть шевельнулся. Юрий применил еще одну, весь запас силы отдал. Так что и вторая чешуйка рассыпалась у него в руках. Помогло. Что происходит? Прохрипел он, и тут же закашлялся. Дом горит. Нас подожгли. Медведев сунул ему две целебных чешуйки, велев: помоги Лалту. Тарт сообразил, что к чему, и бросился к умирающему товарищу. Юрий же подобрался к Зарлону и начал исцелять его. Еще четыре чешуйки ушло, чтобы привести в чувство Зарлона и Лалта. На самого Юрия, едва соображающего, и беспамятную Элиантайль уже не хватило. Не подумал я о ней. Запоздало подумал Юрий. Впрочем, оно и понятно. В первую очередь следовала помощь друзьям, что точно прикроют тебе спину, а не врагу, уже черт те сколько раз пытавшегося тебя убить. А огонь не ждал и жрал старое дерево. Воздуха в доме уже не осталось, один едкий дым. В щели оконных ставень стали пробиваться язычки пламени. «Надо выбираться отсюда», — прокричал Лолт. «Кто ж спорит?» Тарт, Зарлон и Лолт бросились к дверям и окну, но огонь уже жрал их. Так что не приблизиться. Несколько ударов ногами ничем помочь не могли. Деревенские все хорошо подперли магией, сказал им Юрий, протягивая боевые амулеты. Ему уже было так худо, что он уже не мог разобрать, что есть там что, где боевые, а где защитные. Друзья быстро расхватали амулеты, и в доме загрохотали магические удары. Дверь вынесла сразу, и друзья вырвались наружу, жадно глотая чистый воздух. Послышался шум десятков голосов. «Получите, ублюдки!» — крикнул Лолт, и снаружи раздался еще один магический удар. Послышались испуганные крики. Юрий даже затуманенным сознанием понял, что деревенские ждали, когда постояльцы задохнутся, и на тот случай, если им все же удастся вырваться, стояли наготове с вилами, чтобы подколоть обессиленных. Но не тут-то было. Он пополз наружу, потянув за собой Элиантайль. Сверху, буквально на то самое место, где всего пару секунд назад находился Юрий, упало несколько успевших прогореть потолочных бревнышек с руку толщиной, обдав искрами. Разогнав народ и вспомнив о командире с пленницей, обратно в дом ворвались Зарлон и Тарт. Они подхватили Юрия и начали тащить наружу, как он напомнил им, эльфа. Тарт без споров оставил Медведева и, подхватив Элиантайль за руку, побрел к выходу. «Оружие, Зарлон, я выползу сам». Тут, на счастье, в дом ворвался Лолт и подхватил оставленного Юрия, пока Зарлон носился под искрами, собирая вооружение. Они вывалились все вместе, свалившись в паре десятков метров от дома. Дом пылал, как прощальный костер в пионерском лагере. Буквально через десяток секунд, после того, как они оказались снаружи, окончательно рухнула крыша и в небо взмыли сотни тысяч искр. Юрий тяжело и глубоко дышал, выдавливая из легких дым. Голова немного прояснилась, и он даже смог привстать на локтях. «Как там эльфа?» Все посмотрели на лежащую без сознания Элиантайль. Оказывается, с ней все было намного хуже, чем казалось на первый взгляд, ведь ошейник на шее отсутствовал. «Че черт?» Юрий быстро подскочил к ней, будто и не умирал сам от отравления угарным газом, и проверил шейную вену. «Так и есть, никаких пульсаций. Мертва. Есть целительный амулет у кого? Трофейный от барона должен был остаться. Дайте мешок». «Бесполезно», — бесстрастно сказал Зарлон. «Мертвых они не воскрешают». «Тогда за дело». Медведев первым принялся за проведение реанимационных мероприятий, но надолго его не хватило. Отравление все же дало о себе знать, и физические нагрузки быстро выбили из колеи. Впрочем, его почин подхватили друзья, и хоть их тоже надолго не хватало, количество реаниматоров позволяло проводить процедуру в нужном темпе без перерывов. Пока один работал, остальные отдыхали. Они сменились раз 7-8, а то и все 10, пока их действия наконец не принесли положительного результата. Эльфа дрогнула под руками Юрия и резко вздохнула, захрипела и надсадно закашлялась, схватившись руками за горло. «Имя», — потребовал Зарлон, доставая нож. «Назови свое имя, Элия, Элиантайль. Не бойся, человек, демонам со мной не так-то просто справиться, я все-таки магиня, а ошейников у душ не бывает. Старый солдат успокоился и отодвинулся. Тут эльфа обнаружила, что как раз ошейника на ней больше нет и в физическом воплощении. Юрий в этот момент остро пожалел, что под рукой нет боевого амулета. Впрочем, он есть у друзей. Вон как тоже снова напряглись. Но бояться, по крайней мере пока, было нечего. Эльфа не стала их тут же всех валить магическими заклятиями. Хотя, может, просто из-за слабости, вот как подкопит сил. «Спасибо», — глухо поблагодарила она через минуту, после того, как отдышалась, с гримасой отвращения отплевываясь и утирая рот рукавом. Людей это только повеселило. Все же какие-то силы у нее сохранились, поскольку она что-то прошептала, сделала несколько пассов руками, будто стряхивала с себя куски липкой грязи, и стала выглядеть намного лучше. Как понял Юрий, он только что стал свидетелем самоисцеления. А сняли бы раньше, когда просила, ничего бы этого не произошло. Кто ж знал, пожал Юрий плечами. Но, видимо, боги действительно решили избавить тебя от ошейника именно сегодня. У него появилось желание вновь надеть ей ошейник, так сказать, от греха подальше. Но с другой стороны, все равно его пришлось бы снимать рано или поздно. Так почему бы не сейчас? К тому же ошейник сгорел, оставшись в доме, так что при всем желании задумку не осуществить. Глава 19. Жителей деревни они пощадили. Точнее, Медведев строго-настрого запретил своим друзьям кого-либо трогать, хотя сам жаждал смерти всех и каждого в округе без исключения. Только дом старосты сожгли. Совсем без наказания тоже нельзя. Наказывать жестче бессмысленно. Все равно потери они возместить не смогут. Все деревня со всем скотом и ее жителями, если продать их в рабство, не стоит столько, сколько он потерял. А помимо трофеев, Юрий лишился винтовки, она сгорела вместе с прочим добром. Ее завалило так, что не вытащить, разве что моральное удовлетворение получить, подумал он отстраненно, невольно возвращаясь к мысли о мести. Но я ведь не маньяк и даже не эльф. Утром, проверив револьвер и распределив оставшиеся 8 штук гранат между собой, они отправились далее своей дорогой, готовые в любой момент выхватить оружие и перестрелять всех разбойников, кои решат попытать счастье обобрать бедных путников. Юрий, да и не только он, но и все его друзья время от времени зорко поглядывали на эльфу. Не магичит ли она? У них ведь совсем ничего не осталось в плане магической защиты, разве что один трофейный амулет, что Юрий надел на себя. Так что в случае чего успеет выхватить оружие и всадить в магичку весь барабан. А потом и друзья присоединятся, и получится из нее решето. Наверное, она это тоже понимает, потому, похоже, ничего не предпринимает, думал Юрий. Одним ударом нас всех не вырубить. А может, решила все же сдержать данное слово? Следующие баронства проехали без происшествий. То ли просто повезло миновать засаду, проехав по другой дороге, то ли местный барон не занимался разбоем или уехал служить. Крестьяне тоже ночью жечь не пытались, да и путники принимали все необходимые меры, чтобы не спечься. В самом крупном баронстве, имевшим даже небольшой городок на пару-тройку тысяч жителей, Юрий снял со счета немного денег и нанял охрану. А местная лавка магических амулетов обогатилась, как никогда, потому как он скупил там чуть ли не 3/4 защитных и целебных амулетов, а также взял по парочке на человека атакующих. Потратиться пришлось изрядно. Финансы, кстати, после закупок амулетов и найма охраны уже начали плакать горючими слезами. Очень уж быстро опустошался счет. И если так пойдет дальше, даже не знаю, чем буду расплачиваться с магом за беседу, подумал Медведев горестно. Все-таки придется продавать еще какой-нибудь технологический секрет моего мира гномам. А то и несколько сразу. Уж больно жадны они, а расценки магов за инфу, тем более за работу, пока неизвестны, но явно не дешевы. С внушительной охраной в 30 хорошо вооруженных по местным меркам бойцов они проехали земли разбойничающих владителей без каких-либо происшествий. На границе с королевством охранный отряд повернул назад, а четверка людей с эльфой, не то пленницей, не то не пойми кем в своем статусе, поехали дальше, через день выйдя на главный тракт и повернув на север в сторону империи. Но не проехали они и 20 километров по королевской дороге, как нарвались на конный патруль. «Кто есть будете?» — спросил мелкий дворянчик в звании лейтенанта, по-местному просто десятник. Видимо, знатности рода и денег на больший чин просто не хватило. Юрий остро почувствовал, что дело пахнет керосином. А как тут не почуять, если дюжина бойцов нацелила на вас легкие арбалеты? Они, может, и легкие, но с 20 шагов болт из них прошьет человека на вылет, броня тоже не спасет», — оценил оружие потенциального противника Медведев. «Разве что зачарованная поможет, но есть у меня стойкое подозрение, что как минимум половина болтов также зачарована, то есть как раз бронебойные, да и нет на нас зачарованных доспехов, так что нам и обычных хватит за глаза. Пути к бегству Юрий не нашел, перебьют раньше, но что же отвечать», — лихорадочно размышлял он. «Говорить правду, еще чего, если патрули на дорогах такие нервные, то явно случилась какая-то большая гадость, и связываться с ними не стоит. А если мы скажем, что простые путники, и едем по своим делам, то патруль к нам привяжется, это как пить дай. Как минимум заметут для выяснения личности и прочего бюрократического продукта. А нам это надо? Нафиг. Что же тогда делать?» И прежде чем Зарлон открыл рот, собираясь что-то сказать, так как командир отряда явно тупил, и пауза нехорошо затягивалась, а солдаты во главе с нервозным лейтенантом все больше волновались, того и гляди болт из арбалета вылетит просто сам по себе, Юрий, глянув на эльфу, начал заливаться соловьем. «Господин офицер, позвольте вам представить леди Элиантайль, представительницу Великого Леса, следующую с чрезвычайной дипломатической миссией к его величеству королю Варлда Даборту Третьему. Мы ее охрана». «О, простите меня, леди Элиантайль», — поклонился, сидя в седле, десятник, одновременно махнув своим людям рукой, чтобы те убрали оружие. «Еще раз прошу прощения за столь грубую встречу». «Ничего, вы выполняете свою работу, офицер», — смилостивилась эльфа, не став рушить игру Юрия. «Барон Ширкис Деланстер», — леди еще раз поклонился десятник. На этот раз эльфа промолчала, только чуть кивнула. «Мы можем продолжить путь, сэр Ширкис Деланстер, конечно, но думаю, будет лучше, если я вас провожу». «Право слова, не стоит, сэр», — начал Юрий, едва сумев скрыть гримасу досады. «Думаю, что стоит», — настаивал барончик. «Война все-таки, вот это новость», — изумился Медведев. «И очень неприятная новость, черт возьми, бежали от одной войны, дав такого кругаля, чтобы вляпаться в другую». Юрий чуть было от растерянности и неожиданности не ляпнул, с кем, но вовремя сообразил, что даже простой охранник чрезвычайного посла такую информацию знать должен. «Что?» – удивленно воскликнул Тарт, у кого язык был быстрее мысли, и тут же получил в бок от Лалта. «Конечно, сэр», – согласился Юрий, поспешив отвлечь внимание барона от вырвавшегося изумления Тарда. «Только мы торопимся. О, не стоит беспокоиться. Мы в дозоре только вторые сутки, так что наши лошади еще свежие, мы не замедлим вашего продвижения. А охрана вам не помешает в любом случае, хоть я и уверен, что вы вооружены самым лучшим образом и сможете отбиться от любой разбойничьей шайки». Барон глянул на гремлины. «Это так, сэр, но у нас есть информация, что по дорогам шатают небольшие, но очень опасные отряды империи, и они наверняка не упустят возможности испортить дипломатические отношения королевства с Великим Лесом, напав на чрезвычайного посла леди Элиантайль. Так что это мой долг — сопроводить вас». «Наверняка, сэр». «Что ж, сэр, мы рады дополнительной охране. Наша миссия важна, и нельзя допустить, чтобы она провалилась из-за подлого нападения имперцев. Едем же». Путников взяли в плотную коробочку, и они под конвоем двинулись в сторону столицы, куда Юрию совершенно не требовалось. Но что теперь поделать? Ничего. Попала нога в колесо, пищи, но беги. Остается только доехать до города и думать, как быть дальше. А силовой вариант тут не подходит, — невольно размышлял над способами получить свободу передвижения Юрий. Теоретически мы можем всех уделать на раз-два, воспользовавшись эффектом неожиданности, но только теоретически. У бойцов на шеях куча амулетов, преобладают боевые, так что они из нас быстро курочек гриль наделают. До столицы добрались за 3 дня. Город готовился к осаде, горожане и ополченцы под присмотром солдат обновляли защитные укрепления, рубили вокруг деревья, разбирали какие-то постройки, таскали в город камни и делали все прочее, чтобы как можно дольше и успешнее отражать атаки врага. В город с таким почетным эскортом, несмотря на вечер и тотальный контроль, путники въехали без проблем. Проезжая через ворота, Юрий невольно обратил внимание на небольшую повозку с гномьим полукровкой. От груза на его повозке, всего от пары мешков, слегка попахивало не очень приятными ароматами. Этого почти никто не почувствовал, кроме самого Юрия, с его обостренным нюхом, и, кажется, эльфы, имеющие прекрасное обоняние от природы. Она тоже невольно поморщилась, проезжая мимо полукровки. Миновав ворота, эскорт двинулся к дворцу по главной дороге. «Сэр, дальше мы сами», — сказал Юрий, когда они проехали половину пути. «Но, вы думаете, что мы направляемся прямо во дворец?» Барон замедленно кивнул. «Увы, сэр», — огорчил его Юрий, — «во дворце слишком много чужих глаз и ушей. Встреча произойдет в другом, секретном месте». В глазах барона отразилось разочарование. «Что ж, его можно понять. Видимо, за свою услугу он рассчитывал получить от командования какое-то поощрение, может даже повышение по службе, и тут такой жесткий облом. Я понимаю», — выдавил он, стараясь сохранить лицо. «Но я уверен, сэр, леди Лиантайль, при встрече с его величеством непременно отметит ваше служебное рвение». Юрий искоса посмотрел на эльфу, и она кивнула. «О, благодарю вас, езжайте, сэр». Барон развернул свой отряд и ускакал прочь, пугая прохожих. «Наконец-то мы отделались от этого болвана», — пробормотал Лолд. «Но вот что теперь делать дальше, из города сейчас просто так не выйти. А если выйдем, то далеко не уйдем. Тут таких патрулей, как блох на собаке, а у нас никаких документов», — заметил Зарлон. «Демоны», — сплюнул Юрий. «Ладно, делать нечего, давайте остановимся в гостинице и хорошенько все обмозгуем. Может, придумаем чего». Свободную гостиницу найти удалось не быстро. Понятно, что в город понаехало войск, а в армии много знати, которая с солдатами в казармах и тем более под открытым небом ночевать не намерена. Конечно, достаточно богатые дворяне поселились в домах горожан, а те, что победнее, как раз в гостиницах. И этой бедноты хватило, чтобы занять почти все комнаты. Но пару номеров в совсем уж захудалой таверне отыскать удалось. Но стоили они в военное время, как и ожидалось, будь здоров, золотой в день, как какой-то пентхаус в мирное время в приличной гостинице. Но делать нечего, тем более деньги есть. Сняли две крохотных комнатки под потолком и спустились вниз поужинать, а заодно и информации надыбать. В последнем деле, как всегда, отличились товарищи Юрия. Ну не мог он вычленять нужную информацию из того голосового гамма, крика, ругани, смеха и чавканья, что заполнил зал. Ну как, узнали что-то интересное? Поинтересовался Медведев, утолив первый зверский голод. Цены за еду, естественно, тоже кусались, что бешеные собаки. Простое блюдо стоило как какой-то деликатес. А уж что будет через пару недель, когда на продуктах начнут реально экономить, даже представить страшно, подумал Юрий. Но нас здесь не будет уже очень скоро. Имперские войска в дне пути от столицы, сказал Зарлон. Значит, когти надо рвать, как только утром откроют ворота. Но как, не знаю, но может, прокатит фокус, как с тем бароном, кивнул Юрий на Лиантайль, сидевшую в тенечке и укрытую капюшоном, поедавшую что-то вегетарианское. К эльфам тут относятся с пиететом. Набрешим что-нибудь о высокой миссии и выйдем, а потом постараемся никому на глаза не попадаться, ни королевским, ни тем более имперским отрядом. ХММ, думаю, может получиться, немного подумав, кивнул Зарлон. Кстати, отчего такое почитание эльфов? Так помощи от них ждут. Эльфам империя не нравится, так что они сделают все возможное, чтобы сунуть ей палки в колеса. Понятно, чего им вообще империя сдалась. Зарлон свою точку зрения высказать не успел, потому как ответила Лиантайль. В последний раз, когда люди собрали все свои земли в единую империю, разразилась большая война с Великим лесом. Нам новая война не нужна, потому и пытаемся, как можем, не допустить нового объединения людей. Ясно, что там противник силен, да не особо, ответил на этот раз Лолд. Я слышал, говорили о 50 тысяч солдат. Зарлон согласно кивнул. Да, где-то так, но у страха глаза велики, а уж когда слух передается из уст в уста, то численность, как правило, к концу увеличивается вдвое. Думаю, имперцев 1030. И что, местные собираются отсиживаться за городом? Удивился Юрий. Даже если имперцев все 50 тысяч, защитников уже не меньше 100 тысяч. Большинство ополченцы, горожане, сказал Зарлон. Но больше всего их пугает то обстоятельство, что доспехи и оружие солдат империи зачаровано. То есть один имперский солдат стоит как минимум трех. Даже Юрию стало ясно, что это ненормально, на грани нереального. Ведь стоимость зачарования доспеха и оружия просто запредельна. А чтобы заколдовать все железо целой армии, это вообще что-то с чем-то. Целая армия магов нужна. От страха, наверное, брешут. Да нет, вздохнул Зарлон. Скорее всего, что правда. Магов в империи много, так что император может себе позволить такие траты. Да собственно, что он тратит? Ничего. Это ведь простым людям для своей прихоти зачаровывание доспеха и оружия влетает в немаленькую денежку. А имперские маги работают на армию, вроде как государственной повинности или налога. Так что хоть небольшой магической защитой доспеха и усиления оружия для каждого солдата можно обеспечить. Логично. На что тогда рассчитывает Доборт III? На помощь соседа короля Трисмена? У Доборта III с Багингом договор о взаимопомощи. И на эльфов. Точнее полукровок. Юрий понятливо кивнул. Эльфы в чужих разборках действуют исключительно руками полукровок. Хоть всем известно, чьи в действительности уши при этом мелькают. Разбудил Юрия набатный колокол поблизости расположенного храма какому-то местному богу. Если прислушаться, то можно было расслышать перезвон всех городских колоколов. В таверне сразу зашумело, захлопали двери, заорали офицеры, зовя своих оруженосцев и прочих слуг, дабы помогли умыться и одеться. Юрий понял, что ко всем пришел маленький белый северный пушистый зверек. «Я сам при случае могу стать белым и пушистым, порвать всех пополам», подумал он с нервной улыбкой на устах, «но этот мой северный собрат страшнее меня на много порядков, хоть и меньше в размерах раз в 100». По коридорам забухали тяжелые, торопливые, срывающиеся на бег шаги. Слышался лязг доспехов и оружия. В комнату Медведева, что он делился Лиантайль, ворвался крайне встревоженного вида Тарт, а за ним озабоченный Зарлон и Лолд. «Что случилось?» – спросил Юрий, в тот же момент осознав, как глупо прозвучал его вопрос. «Могло случиться только одно. Пришли имперцы», – ответил Зарлон. «Я так и думал. Мы здесь заперты», – добавил Лолд. «Это я уже понял. Что мы будем делать?» – спросил Тарт с некоторой растерянностью. «Без понятия. Однако мне непонятно, как имперцы оказались под стенами так быстро. Вчера же все были уверены, что они минимум в сутках пути. Сутки преодолеть за ночь, не слишком ли? Магия или зелья?» – пожал плечами Зарлон. «Дали какое-нибудь средство, и солдаты шагали всю ночь, не зная усталости. А смысл? После такого марш-броска солдаты ни на что не годны в следующие сутки, а то и двое. Ни о какой подготовке к штурму, тем более о штурме сходу и думать нечего, верно? Но, может, командующий хотел отнять и эти сутки, чтобы обороняющиеся не успели укрепиться еще сильнее. Хаем, в этом есть резон», — согласился Юрий. «Тем более, как я понял, имперские войска вообще очень быстры на марше. Это так, особенно учитывая, что эта армия пришла в королевство почти с другой стороны империи. Нападение на Варлд вообще крайне неожиданное для всех. В смысле нет повода?» Зарлон кивнул. «Да империя в последнее время поиском поводов для оправдания войны не заморачивается», — махнул рукой Лолд. «Захотел император чье-то королевство захватить, приказал, и ему приносит корону поверженного монарха на подносе. Но разве армия империи сейчас не воюет на Западе?» — удивился Юрий. «Все же шло к тому, что империя начнет войну с Итакией, Арьеем и Стринджем». «Воюет», — кивнул старый солдат. «Но, видимо, силу империи уже достаточно, чтобы воевать сразу на двух направлениях. Собственно, поэтому никто и не ожидал нападения на Варлд. Ладно, это все пустое. Меня больше интересует вопрос, когда подойдет помощь к королю от соседа и полукровок. Кто знает», — пожал плечами Зарлон. «Может, через неделю, но это вряд ли. Скорее, нам придется просидеть в городе с месяц, пока армии соединятся в мощный кулак и подойдут к стенам столицы». «Твою плешь!» — воскликнул Медведев раздосадованно. «Целый месяц тут куковать. Ничего другого не остается», — со вздохом сказал Лолд. «Или ждем, пока союзная армия не разобьет имперцев и снимет осаду, или имперцы возьмут город. А это мысль», — прошептал Юрий задумчиво. «Какая?» — не понял Лолд, сбитый с толку. «Насчет взятия города имперцами. Ты хочешь помочь имперцам?» Не веря своим ушам, воскликнул Тарт. «А почему бы и нет? Друзья Юрия выпали в осадок. Все они не испытывали к империи никаких теплых чувств и помогать ей в захвате совершенно чужого королевства желанием не горели. Ну а мне по барабану, что империя, что королевство, герцогство и баронство, вместе взятые», — подумал он, с усмешкой разглядывая ошарашенных товарищей. «У меня совершенно конкретная цель, и я не могу терять целый месяц, сидя в осажденном городе. А что, вы приносили Доборту Третьему присягу?» «Нет, но у вас есть в королевстве личные или финансовые интересы?» «Нет, но вы настолько ненавидите империю, что прямо сегодня запишетесь в ополчение и полезете на стену сражаться с врагом?» «Нет, но тогда все ваши «но» мне да лам, до свечки под потолком. Я не могу терять столько времени, тем более не сегодня, так завтра начнется охота на ведьм. А зачем на них охотиться? Удивился Тарт. Тьфу ты, сплюнул Юрий, с опозданием осознав, что ведьмы здесь обычное дело. Я в переносном смысле, в том значении, что скоро начнут искать пособников империи, то есть под это определение попадут все чужаки, коими мы и являемся. Начнутся допросы, и чем серьезнее будет складываться ситуация в городе, тем сильнее будут искать. Теперь доперли, троица почти синхронно кивнула. То-то же, думаю, не надо объяснять, что сделают со шпионами империи, коими нас объявят, когда поймают. Порвут, констатировал Лолд. О чем и речь, не думаю, что нам удастся слишком долго вешать местным лапшу на уши, представляясь охраной чрезвычайного посла Великого Леса, добивал Юрий товарищей. Что же делать? Глухо спросил Тарт. Еще не знаю. Тут он вспомнил о спутнице нечеловеческого рода. Она ведь магичка, не слабая. Леди Элиантайль, вы, и не подумаю вам помогать, фыркнула она. Завоевание империи и королевства Варлд не в интересах Великого Леса, и все, что идет против интересов Великого Леса, я в принципе ничего делать не стану. Юрий пристально посмотрел на эльфу, но осознав, что поделать с ней ничего не сможет, отступился. Хорошо уже то, что она с нами ничего не делает и даже не убегает, подумал он, что тоже странно, и следовало бы разобраться, не в клятве же в самом деле дело, но времени нет, да и не знаю, с какой стороны подойти к вопросу. Ладно, обойдусь без тебя, но если ты мне помешаешь, то я не буду тебе мешать, человек, так что не надо мне угрожать. Вот как, то есть действовать против интересов Великого Леса не можешь, а бездействовать против этих же интересов можешь? В моем мире одинаково сурово карается как действие, так и бездействие. А у вас, у нас тоже. Но помешать я тебе не могу. Взгляд ее упал на револьвер. Это точно, хмыкнул Юрий, положив руку на оружие. Что бы ни задумала эльфа, выхватить револьвер и всадить ей пулю в лоб я всегда успею, подумал Медведев. Ладно, расскажите мне о ваших методах войны. Если быть точнее, меня интересует защита городов, их слабые места. Зарлон, да чего рассказывать. Все, как и у вас, наверное. Осадные машины, магия. Защита магическая есть, конечно. Столица все-таки. Ворота точно заколдованы. Юрий посмотрел на эльфу. Есть, кивнула она. Все как-то мутно, ничего не ясно, поморщился Юрий. Товарищи желанием помочь мне, а значит империи, не горят. Ладно, зайдем с другого боку. Как мы можем помочь имперцам быстро взять город? Даже не представляю, покачал головой Лолд. Разве что открыть ворота, хмыкнул Тарт. Направление верное, поддержал Юрий парня. Мы можем это сделать, да не в жизнь, засмеялся Зарлон. На воротах всегда куча охраны из лучших королевских солдат и сильный маг. А стоит нам там начать шуметь, как еще больше солдат прибежит. Но даже если быстро разобраться с солдатами и даже с магом, так что помощь прибежит с опозданием, открыть ворота, а это куча времени, не успеем, даже пытаться нечего. Разбить ворота магией, Юрий, с большим удивлением посмотрел Лолд, что ты как маленький, зачем там маг у ворот стоит? Как раз для того, чтобы ворота с помощью магии не снесли, к тому же у них собственная магическая защита стоит, они по сути своей являются амулетом. Я даже не представляю, сколько нужно магической силы, чтобы их вынести. Даже имперским магам потребуется куча времени, чтобы что-то сделать. Юрий посмотрел на эльфу и мысленно сплюнул. Ждать от нее помощи в этом деле бессмысленно. Да, сглупил, согласился он, улыбаясь. Значит, магия отпадает. Остается стремительный штурм. Зарлон откровенно захохотал. Его поддержали Лолт и Тарт. Где ты найдешь столько солдат, что помогут имперцам в осажденном ими городе? Сквозь смех поинтересовался старый воин. А кто говорит о дополнительном отряде? Вчетвером, что ли, попрем? Ага. Смех сразу прекратился. Тарт даже подавился и закашлялся. Это уже не смешно, заметил Лолд. Конечно, твои гремлины — это серьезная сила, спору нет, но их все же недостаточно для того, чтобы захватить городские ворота и удержать так долго, чтобы суметь открыть. Нас перебьют и сожгут магией, несмотря на всю нашу хлипкую, к слову сказать, магическую защиту. Да и собственной магической атакующей силы у нас немного. А добраться до ворот и быстренько смотаться, наших револьверов и магических амулетов хватит? Что ты задумал? Спросил Зарлон. Сначала ответьте, хватит или нет. Ну, если очень постараться, то добраться до ворот и тут же убраться, не задерживаясь ни на минуту, должно хватить. Тогда идем за покупками. Прежде всего надо найти того полукровку гноми и крови, с коим мы разминулись в воротах. Кажется, у него есть то, что мне так нужно. И я очень надеюсь, что у него действительно есть то, что нам нужно. Юрий выглядел, как типичный золотарь, то есть по-простому ассенизатор, запах от двух бочек, что он вез в повозке, запряженной старой клячей, что выменил на своего коня, шел соответствующий, даже чуть сильнее, так что стражники и солдаты, прогуливающиеся во всеоружии, патрулируя ночные улицы, не то что не приближались к нему, а переходили на другую сторону улицы, если это позволяла ее ширина, и по стеночке. Его товарищи, вместе с эльфой, оставлять одну посчитали невозможным, двигались в тени соседних параллельных улиц, готовые прийти на помощь по первому зову, если Юрия все же заметут. Но нет, маскировка получилась отменной, не вызывая никаких подозрений у стражи. Стуча колесами повозки по камням центральной городской дороги, Медведев шел дальше, везя свой опасный груз. После того, как он продал гномам секрет дымного пороха и без того недешевый его ингредиент, сера выросла в цене еще больше. Война, опять же, торговцы пытались срубить бабок по завышенным ценам на чем только можно и нельзя. Юрию не осталось ничего другого, как покупать по заоблачным ценам, для чего пришлось идти в гномий банк, оказавшийся к тому же конкурентом того заведения, в котором он открывал счет, и снять деньги, заплатив неслабые комиссионные. В общем, ободрали его все как липку. Потом были поиски гномьего полукровки с вонючим грузом. Нашли, приплатив стражам, а они узнали через своих осведомителей. К счастью для Юрия, груз действительно оказался селитрой, правда, очень плохой очистки, потому и пованивало изрядно, но на безрыбье и рак рыба. Потом долго пришлось уговаривать полукровку продать свой груз. Продал. Но так дорого, ну да ладно, время дороже. Сколько у меня его осталось? Тикала мысль в голове Юрия. И осталось ли вообще, что касается пороха, точнее того объема, что у него получилось, при довольно сомнительном качестве, бочонок на 20 литров, то его количество могло и не хватить. Уж больно толстые городские ворота, где-то с метр полтора толщиной, обитые железными полосами, магически защищенные, к тому же основная мощность взрыва уйдет куда угодно, только не по воротам, это ведь не мина направленного действия. Юрий думал сделать взрывчатку помощнее, вроде тротила, но для изготовления любого другого взрывчатого вещества, по мощности превосходящего порох, требуется сложная производственная линия и заковыристая химия. Это могло привлечь внимание стражи и все полетело бы прахом. Все-таки кое-какие добавки в порох он внес, но на третий день, как к стенам города подошли имперские войска, случился первый штурм. Юрий пожалел, что не мог наблюдать за действом со стороны, остановиться участником битвы как-то не хотелось.